куклы Хина. Вот из ящика вышли. Разве ваши лица могла я забыть? Пара праздничных кукол. Бусон. Перевод Марковой. Куклы Хина правильнее было бы называть статуэтками. Их единственным назначением было красоваться на полочках в день праздника девочек. После войны он был отменен. Весь остальной год они хранятся в коробках. Существует установленный набор этих Хина. Дайрибина, император и императрица, Дзуйдзин, свита, Нёбо, фрейлины, музыканты, певцы-декламаторы, флейтист, барабанщики с большим, малым и средним барабаном. Все они в старинных костюмах. В набор входили предметы обстановки. Фонари на стержневой подставке, ширмы, низенькие столовые столики, туалетное зеркало. Это рассказ одной старушки. Обещание продать куклы Хина американцу из Йокогама было дано в ноябре. Наш дом, родоначальником которого был Кино Куния, из поколения в поколение вел судное дело, доставляя деньги феодальным князьям. А мой дед Ситику был большим знатоком всяких изысков. Так что куклы Хина, хоть и принадлежали мне, девочки, были все же очень хороши. Ки-но-куния. Речь идет о крупном купце города Эдо, нынешнего Токио. Куния Будзаэмон, 1672-1734. К примеру, взять императора и императрицу. В ее венце красовались кораллы, а у него на кожаном лакированном обе разукрашенным яшмой, агатом и агальматолитом, были вперемешку вышиты гербы, постоянные и временные. Вот какие это были куклы. Оби — широкий и длинный пояс, обматывающийся вокруг талии поверх кимоно. Мужские оби узкие, обычно темные. Женские же широкие, светлые и бывают очень нарядные, атласные, парчевые и тому подобные. Если даже их решили продать, можно представить себе, как туго пришлось тогда моему отцу Ихею, человеку из 12-го поколения, потомков Кино-Куния. Со времен падения Бакуфу и общего краха вернуть долг способны были только Касю-сама. Бакуфу — феодальное правительство, павшее при революции Мэйдзи. Под общим крахом здесь имеется в виду падение власти феодальных князей, а с ними из судных касс, которые либо они сами содержали, либо были чьими-либо клиентами. Касю-сама имеется в виду дом Маэда, главы клана Кага, нынешней префектуры Исикава, одного из крупнейших кланов того времени, доход которого оценивался в 1 000 000 коку риса. Однако из 3000 рё они изволили отдать всего лишь 100. Рё, золотая монета времен Средневековья, содержала около 37 граммов золота. Должны были нам еще инсю-сама, но они в залог наших 400 рё прислали всего-то тушечницу из Акамагасеки. Инсю-сама имеется в виду дом Икеда, главы клана Инаба, префектура Тоттори, доход которого составлял 320 тысяч коку. Тушечница из Акамагасеки, эта местность в префектуре Ямагути, славилась изготовлением тушечниц. Вдобавок у нас несколько раз случался пожар, и в лавке зонтиков, которые мы держали, дела шли плохо, так что в то время почти все наши ценные вещи одна за другой шли на продажу, чтобы было на что жить. И тут антиквар Маруса, явившийся уговорить отца продать куклы, он давно уже умер, это был лысый человек, и не было ничего более странного, чем его лысина. В самой ее середине, точно черный пластырь, красовалась татуировка. Он сам рассказывал, что в молодости сделал ее, чтобы скрыть показавшуюся плешь. Но, к несчастью, потом вся голова у него облысела, и на макушке осталось только черное пятно татуировки. Как бы там ни было, отец, видимо, жалел меня, Мне было тогда 15 лет, и хотя Маруса не раз его уговаривал, все не решался расстаться с куклами. В конце концов,